Доминик выложил все, радуясь возможности скинуть с себя этот груз. Теперь в этой знакомой, спокойной домашней обстановке было нелегко воссоздать ощущение страха, но порой его охватывала дрожь. Я отправился туда, когда узнал, что старина Шелли уже ушел, и сделал вид, будто хочу поговорить с ним о деле, по которому ведется следствие. Как только она клюнула на это и предложила рассказать все ей, у меня появилась уверенность в своей правоте. И когда я сообщил ей, что нашел перчатки и что они женские, и поделился желанием скрыть от следствия вещественные доказательства, я уверился еще больше, потому что она сразу же предложила отдать ей перчатки и обещала позаботиться о них. Иными словами, уничтожить. Ни с того, ни с сего люди обычно так не рискуют, особенно ради какого-то парня, которого едва знают, верно? Ну, если, конечно, у них нет на это весьма основательной причины. Она попыталась узнать у меня, где я их нашел и как они выглядят, чтобы убедиться, есть ли у нее основания бояться. Но я разыграл истерическую сценку, и она не могла добиться от меня ничего вразумительного. Ты понимаешь? Она не могла позволить себе ни малейшего риска, поэтому и сказала, чтобы я отдал их ей. И если бы я тогда это сделал, уж и не знаю, что бы она предприняла. Я давно чувствовал, что она считает меня не меньшей угрозой, чем эти перчатки, и хочет отделаться и от них, и от меня. Я разыгрывал из себя довольно эмоциональную личность и уверен, что она думала так, этот дурачок обязательно проболтается, придет день, он все растреплет своему отцу. Мне кажется, она хотела бы что-то сотворить со мной прямо там, в кабинете. Все ушли, и она могла бы отвезти меня куда-нибудь подальше и выбросить. Но я сказал, что перчаток у меня с собой нет, и обещал принести их ей вечером, когда приду на урок музыки. Ты бы только видел, как она на это клюнула. Ведь никто не знал, что мы собирались встретиться. И если бы я исчез, никто бы ее не заподозрил. Она сказала, что после клуба будет ждать меня в конце улицы, и настойчиво внушала мне, что я не должен никому говорить ни слова». Вот тогда-то я уверился окончательно. Это она в тот вечер избавилась от окровавленных перчаток где-то возле амбара. Это она убила мистера Армиджера. Зачем еще ей подстраивать мне такую западню? — А почему? — мягко спросил Джордж. — Ты не пришел ко мне и все не рассказал? Зачем тебе понадобилось разбираться с таким опасным делом в одиночку? Разве ты не мог довериться мне? Он спохватился, заметив, что допустил ошибку, позволив себе нотку упрека. — Хорошо, хорошо, я знаю, знаю, — поспешно поправил он. — Доказательств не было, и ты чувствовал, что должен найти их. Но разве обязательно было для этого использовать себя в качестве живца? Видишь ли, зайдя так далеко, я уже не мог остановиться. А если бы я рассказал тебе, ты бы не дал мне продолжать. Тебе пришлось бы вмешаться. Я мог провернуть это дело, но ты не мог позволить мне так поступить. Ты не винишь меня? Нет, виню я только себя. Я должен бы вести себя так, —